Глава 5. Совпадение. Оля работала в салоне красоты мастером маникюра, или, как они любили сами себя называть, мастером ногтевого сервиса. Она переехала из Украины 3 года назад и неплохо зарабатывала. 2 ее подруги работали вместе с ней, пока не стали пропадать. Сначала одна, потом вторая. «Этот проклятый сон снится мне», — жалобно выпалила Оля, теребя на среднем пальце правой руки простенькое серебряное колечко. Они нашли в торговом центре заведение с вкусным кофе и сели в углу, чтобы никто не подслушал их разговор. «Я уже и правда верю, что все дело в нем, будь он неладен. Сначала не верила. Думала, бред, ну какое это отношение имеет к их исчезновению?» А потом сложила 2 + 2. «Мама требует, чтобы я немедленно возвращалась домой. Но билеты уже все разобрали, да и клиенты записались на 2 недели вперед. Не знаю, как быть», — потерла она уставшее и осунувшееся лицо. Ариана отметила темные круги под глазами Оли. «Сколько ты уже не спишь?» 2 суток. Как приснился этот ужас, так и перестала спать по ночам. Ее упрямо клонило в сон, но она старалась держаться из последних сил. «А когда тебе впервые приснилась пленница?» «За несколько недель до поездки на Мальту. В начале или в середине мая точно уже и не вспомню», — без раздумий ответила Ариана. «Опиши мне, что именно тебе приснилось?» Оля рассказала все до мельчайших деталей и с надеждой посмотрела на собеседницу. «Все сходится. Я вижу все то же самое», — задумчиво протянула Ариана. «Маше впервые тоже в мае сон приснился, а в ноябре она пропала. А ты сидишь тут, напротив меня, и вся прям светишься от счастья, будто ничего странного не происходит. Почему?» — сказала Оля, посмотрев таким злобным взглядом, что Ариана чуть не поперхнулась глотком обжигающего кофе. «Откуда мне знать?» — пожала она плечами. «Но раз я все еще здесь, значит, сон и правда ни при чем». Олю вдруг все затрясло, будто у нее случился припадок. «Тебе плохо?» — встревожилась Ариана. «Нет, мне страшно. Не верю я в такие совпадения, понимаешь? У меня дурное предчувствие. Что, если я следующая?» Они еще какое-то время посидели в кафе, пока Оля не успокоилась. Как только Ариана не старалась помочь бедняжке, вспомнила медитации, заставляла выполнить дыхательные упражнения, переводить взгляд с одной точки на другую и с закрытыми глазами представлять себя в другом месте. Через 35 минут, когда на лице Оли взыграла легкая улыбка и расслабились плечи, Ариана провела девушку на остановку. И прежде чем посадить на автобус и отправиться в сторону парковки, они обменялись номерами телефона.